Нужный дом выглядел, как большая, выложенная из красного кирпича коробка. Старая и убитая, без окон. Так себе зрелище, совсем не вдохновляющее. Но плевать, главное то, что внутри. Открыв с помощью ключей сначала большой амбарный замок, а потом и дверь, оказался внутри. Рядом нашел выключатель, щелкнув который, включил свет. Так, первое, что бросилось в глаза, здесь просторно. Второе, сюда свалили кучу оборудования, которое я просил. Часть стояла, обмотанная пленкой, другая часть пряталась в ящиках, а подключать, как понимаю, это никто не стал. Ладно, разберусь. Пройдя внутрь, я осмотрел каждый метр. На ходу в голове выстраивалась картина, как здесь все обустрою и налажу. Главное, что места хватает, метров 300 квадратных. Если крикнуть, эхо будет гулять. «Мистер Эдгард», — раздался чужой голос, да так неожиданно, что я вздрогнул. Обернувшись, увидел Родиона. Он стоял в черном пальто и держал в руках кожаные перчатки, которые только что снял. А ведь на улице мороз, сегодня все минус 20, а мужчина одет, будто ноль на дворе, еще и без шарфа. «Здравствуйте», — ответил я. «Я пришел ввести вас в курс дела. Уже проверили, все ли здесь из того, что вам нужно. Большая часть точно здесь. Остальное, пока не заглядывал в ящики». «Хорошо, поговорим о деле. Думаю, вы понимаете важность сохранения секретности того, чем здесь будете заниматься. Я понимаю это лучше, чем кто-либо другой. Как-никак, от этого зависит моя жизнь». «Это внушает оптимизм», — сказал этот человек, каменное лицо, со взглядом змеи. «По каким дням вы здесь планируете бывать?» «По выходным, очевидно. Остальные у меня расписаны от и до. Вам нужно придумать оправдание, что вы здесь делаете. Есть идеи?» Я оглядел оборудование, которое здесь лежало. Станки, сверла, все то, что необходимо для работы с металлом и драгоценными камнями. Еще стеллажи, которые надо собрать и расставить, чтобы складывать на них материалы и изделия. Сюда могут заглянуть посторонние, по обычным причинам нет. Но если кто-то заинтересуется вами, то сами понимаете. Угу, ходоки, они куда угодно заглянуть могут. Проблема в том, что если задействовать здесь блокиратор, и сюда захочет кто-то переместиться, то это вызовет подозрение еще больше, чем любые следы. Насколько вы в курсе, чем я здесь буду заниматься? Максимально в курсе. И чем же? Уточнил я, желая его проверить. Блокиратором. Проверка пройдена. Приподнял он бровь. Вы когда-нибудь видели, как приподнимает бровь змея? Если кто-то спросит, я могу сказать, что пишу здесь картины. Вы пишите картины? На его лице удивление не мелькнуло. Как-никак он уже видел мой талант художника, когда я ему портреты ученых из лаборатории Коршуновых рисовал. Пишу. Может, как-нибудь ваш портрет набросаю. Вы заходите попозже, подарю. Это лишнее. Если кто-то увидит, что вы рисуете меня, то это вызовет вопросы. И это слишком неподходящее место для рисования. Логично. Хм. Тогда не вижу смысла плодить сущности. Я еще и по металлу работаю. Могу сказать, что это мое хобби. Кузнец и художник, вы полны талантов. Не то слово. Такая легенда устроит, лучше, чем ничего. Но лучше не распространяться, что вы здесь бываете. Как скажете, мистер Очевидность. Блин, вам будет назначен куратор. Появится здесь через 2 недели. Все вопросы можно решать через него. Также он будет забирать изделия. Как я его узнаю? О, узнаете, не переживайте. Простите, мне показалось, или вы улыбнулись? Я готов поклясться, что уголок его губ дрогнул. Вам показалось, — невозмутимо ответил он. И тут меня поразила мысль. А что, если за этим хладнокровным лицом скрывается живой человек? Фух, выдохнул я, а то я уже подумал. Удачи, мистер Эдгард, — попрощался он, окинув меня пристальным взглядом, после чего развернулся и ушел. Скатертью дорога. Глава 7. Логово. В своем новом логове я провозился до позднего вечера. Разбирал коробки, устанавливал оборудование, подключал к сети, изучал, как работает. Упахался, конечно. Едва-едва управился. Не представляю, как здесь мог бы справиться один человек. Я-то какой-никакой бес, да и то, чуть пару раз не убился, когда тяжести перетаскивал. Помещение, которое мне выделили, делилось на 3 комнаты. Одна основная и 2 хозяйственных. В первой из хозяйственных находилась подсобка для личных нужд. Вещи скинуть, прилечь, если кровать поставлю, поесть. Тут имелся столик и пара стульев. Во второй комнате находился умывальник и зеркало. Хорошо, что есть доступ к воде. Вообще, помещение, откровенно говоря, выглядело убого. Видно, что старое. Раньше здесь кто-то работал, но было это давно. Подумав, счел, что это и к лучшему. Если где-то всплывет, что я здесь тружусь, то гораздо проще будет объяснить дешевое помещение, нежели дорогое. Так скажу, что оплачиваю из собственного кармана, что думаю наладить производство ювелирных изделий или создать бизнес какой-нибудь, или изобретаю что-то. Надо продумать легенду тщательно, но время пока есть. Надеюсь, в ближайшее время никто не узнает, куда я отлучаюсь. Из важного, в здании имелась мощная вытяжка. В большинстве случаев она не нужна, но в некоторых опытах очень даже. Что касается основного пространства, это просто большая комната, где и будут вестись все работы. Идеальное место для алхимической деятельности состоит из нескольких зон. Первая – работа по металлу. В эту зону входит несколько преобразовательных кругов печатей. Трансформировать, очистить, укрепить. Плюс инструменты, тиски, всевозможные зубила, сверла, ножовки. Короче, все то, что нужно для обработки металла. Вторая зона – набор химика-энтузиаста или место для работы с жидкостями. Металлу тот же травить, или пропитать деревянный брусок. Так-то в алхимии имелось целое направление, связанное с трансформацией жидкостей. Создать горючую жидкость или целебное зелье, из этой области как раз. Но я не специалист. Моя специальность – это циклы. А если быть точным, то изменение реальности в отдельно взятой точке пространства. Металл, печати, артефакты и остальное – это мои инструменты для изменения реальности. Третья зона – источник, который пересекается или скорее входит в алхимию фортификаций. Если в общих чертах, то каждый алхимик, если обзаводится логовом, ну или рабочим местом, то первым делом сводит потоки энергии мира и выстраивает защитный периметр. Как-то раз я вышел против темного алхимика. Так его территория простиралась на километры вокруг места, где он жил. Тогда пришлось повозиться, чтобы выманить его. Пробраться внутрь, тем более незамеченным, нечего было и пытаться. Да, веселые были деньки. Четвертая зона – склад. С ним понятно. Надо же где-то хранить то, что есть и то, что я сделаю. Руки чесались что-нибудь сделать прямо сейчас, но я не стал. Сначала надо разобраться с безопасностью, что ставит передо мной сложный вопрос. Как определить, наблюдает за мной сейчас кто-то или нет? Если подумать, то варианта может быть два. Первый – через технические устройства. Второй – через открытый проход. Окон здесь нет, а значит, вариант прямого наблюдения исключаем. Я достал устройство, которое специально подготовил для определения открытых проходов. Ничего, пусто. Да и глупо весь день проход держать. Лучше открывать изредка, но это риск, что я увижу. Но увижу, и что, будет ли князь лезть в мои дела? Глупо ожидать, что нет. Знать бы, насколько нагло и явно он это делать будет. Столько вопросов, что одним почесыванием головы не отделаешься. Так ничего сходу не придумав, отправился домой. Надо бы набросать схемы, которые будут отслеживать электричество. Насколько я понял, в этом мире вся техника работает на нем. А значит, если найду все проявления, то смогу засечь следящую технику. Еще надо сделать защиту, которая будет отмечать, сколько раз заходили в мое отсутствие, причем незаметно отмечать, чтобы только я понял, что кто-то был. Так проверю отношение князя, насколько он будет лезть ко мне. Домой я пришел на 10 минут раньше, чем сосед. Успел скинуть грязную одежду, да умыться. Работа в мастерской красоты мне не добавила. Я это к чему? Матвей вернулся не один. Суббота же. То, что он пришел с девушкой, меня не удивило. А вот то, с кем. Я ее видел в институте. «О, привет!» – воскликнула она и хихикнула. «Привет!» – поздоровался и сосед. «Ты как?» «Я в порядке. Устал, так что если вопросов нет, то к себе пойду». Помахал я им рукой и скрылся. Если память не подводит, девушку звали Дарья Соболева. Мы с ней на одном курсе учимся, но до этого не пересекались почти. Один раз общий доклад готовили. Задерживаться я не стал, потому что, во-первых, выглядел не очень, а, во-вторых, Матвей привел к нам аристократку. И судя по блеску в глазах и приподнятому настроению, он смог ее очаровать. Так зачем мешать ему, лучше тихо порадуюсь. Да и своими делами заняться надо. В голове так и вертится идея, как оборудовать мастерскую. В кабинете князя собрались трое, не считая самого Анастаса. «Рассказывай», — сказал мужчина Родиону. «Наш парень обеспечен всем необходимым. В выходные приступил к работе. Удалось что-то заметить? Поинтересовался Игнат, который сидел здесь же. Удалось? Бросил на него взгляд Родион. Парень, безусловно, талантливый. Это шутка? Недоуменно посмотрел Игнат на остальных. Князь прищурился, изучая Родиона. Про его талантливость мы в курсе. Что именно ты хочешь сказать? Оборудование он все сам установил. Пользоваться им тоже умеет. Значит, это не прикрытие. В субботу он обустраивался, в воскресенье приступил к работе. Он умеет ковать, работать по металлу. Еще картины пишет. Картины? Хмыкнула Ольга, сидевшая в дальнем углу. Надо попросить у него портрет. Думаю, он не откажет, сказал с непонятной интонацией Родион. От темы не уходи, поерзал Игнат. Про картины мы и так в курсе, недовольно заметил старик, за что заслужил внимательные взгляды уже в свою сторону. Филинов был самым старшим из собравшихся. Образ мудрого старика трещал по швам, когда он проявлял нетерпение. Из странного, он зачем-то пометил всю территорию непонятными символами. Что за символы? Родион, который принес с собой папку, достал фотографии. Собравшиеся осмотрели снимки, но понятнее не стало. Где-то были геометрические узоры, где-то хаотичные линии. Кто-то понимает, что это значит? Спросил Игнат. Ответом ему была тишина. Больше нечего сказать, закончил Родион. Безопасность обеспечил, уточнил князь. В случае парня лучшая безопасность, анонимность. Но надежного человека я там поставил, на всякий случай. Что по его контактам? Проверяем. В институте он особо ни с кем не сошелся, что закономерно для парня в его положении. Больше всех общается с соседом. Того тоже проверяем, но он особых подозрений не вызывает. Гораздо интереснее люди, которые его приютили, Гвоздевы. Недавно всплыла странность, связанная с ними. Ольга Гвоздева раньше считалась слабой одаренной. Недавно всплыло, что она выросла в силе. Ею заинтересовался местный аристократ, некто Барсуков. Выросла в силе, прищурился князь. Пока не могу утверждать это с гарантией, но то, что она не слабая одаренная, уже проверенный факт. Все интереснее и интереснее, пробормотала Ольга. Что известно о Барсукове, уточнил Филинов. Стар, есть маленький внук, остальные родичи погибли. Предположу, что к Ольге он ездит, чтобы здоровье поправить. Он на них давит, подобрался Игнат. Выясню, пообещал Родион. Что с семьей? Вернулся к теме князь. Каникулы он провел у них. После этого сразу раскрылся и предложил устройство. В лесу неподалеку от дома обнаружена мастерская. Там примитивная кузня стоит. Видно, что работали. Символы тоже присутствуют. Родион достал новую пачку фотографий. Самое интересное, продолжил он, когда снимки рассмотрели, в том лесу нашли припрятанный камень. Метеоритное железо, удивился князь. Оно самое. Но откуда? Этого я не знаю. Возможно, оно как-то связано с разработками парня. Железо он припрятал в лесу. Если бы не блокировка проходов, то и не узнали бы. По камню видно, что его резали. Гвоздевы в курсе? Неизвестно. Слежку за ними установил. Пока первое впечатление, это обычная семья, которая сбежала и хочет жить в тишине. Единственная странность, это возросшая сила Ольги. Может, парнишка умеет и одаренных усиливать? Усмехнулся Игнат. Князь усмешку не оценил. У парня имелись непонятные таланты, и кто знает, как далеко они простирались. Присматривай за ним. Родион поклонился, Игнат создал для него проход и мужчина удалился. Теперь ты, повернулся Анастас к старику, что узнал, что и заявлено. Устройство работает. Если проход открыт, оно его схлопывает. За отведенное время адаптироваться не получилось. Словно в глухую стену натыкаюсь, что ты не делай. Если честно, меня эта штука пугает. Проверил и на других ходоках. Эффект один и тот же. Теряют возможность перемещаться. Значит, работает, задумчиво кивнул князь. По всей видимости, да. Мне бы очень хотелось узнать, как он эту штуку сделал. Может, и узнаем когда-нибудь. Ты по-прежнему не хочешь надавить на мальчишку? Нахмурился Игнат. Нет, зачем давить на курицу, несущую золотые яйца? Тоже верно, но игры в добряка, ты же знаешь, не всегда к хорошему приводит. Давление тоже не всегда приводит к хорошему, старик, недовольно фыркнул князь. Они пободались взглядами немного, а потом Игнат тоже встал. Пойду я, делами займусь. Когда старик вышел, Ольга поднялась и пересела. Теперь моя очередь, да, что с родней Соколова, ничего. Я поболтала со старушкой, она хочет забрать парня к себе, но, не думаю, что Соколов согласится. Уверена, он не дурак. понимает, что заключив договор с тобой, обратного пути нет. Надо бы убедиться. Я присмотрю за парнем. Хорошо, теперь к главному. Твой прогноз, парень может сделать 100 устройств за месяц. Значит, может и больше. Может столько, сколько потребуется. Ты правильно сделал, что договорился с ним на это. Так мы получили реальное представление о его возможностях. Это я и так знаю. Меня другое интересует. А что тут скажешь? Ты и сам понимаешь. Эта технология способна перевернуть мир, подвинуть аристократов. Выброси ее на рынок, разберут по любой цене. Но этого делать нельзя. Как и применять ту 100, которую ты получишь. Блокирование слишком многих зон вызовет вопросы. Анастас кивнул. Он и сам обдумал перспективы применения. Блокиратор штука заманчивая. Можно перекрыть все важные, стратегические объекты. Можно обезопасить верных людей, да и себя тоже. Но если разом появится 100 заблокированных мест, это и правда вызовет ненужные вопросы. Не сразу, но рано или поздно обязательно. А там и до Соколова доберутся. Значит, будем аккуратными, ответил Анастас. Придется, вздохнула Ольга. В воскресенье утром случилось чудо. Матвей, как обычно, не отправил девушку на такси домой, а позволил ей остаться. Причем, судя по всему, они собирались так весь день вместе провести. Я же, немного с ними пообщавшись, свалил обратно в мастерскую, где и обнаружил, что ко мне заходили. Ожидаемо, но неприятно. Слежка ставила передо мной вопрос, а как быть собственно-то? Работать надо, но из полиции не хочется. Совсем уж скрыть следы я не могу, а значит остается только одно, запутать следы настолько, чтобы было совершенно непонятно, что стоит за моими действиями. В мастерской провозился до позднего вечера. Особо про этот день нечего сказать. Я продолжил готовить место работы, попутно проверив каждый уголок на предмет следящих устройств. Ничего не обнаружил, что чуть успокоило, но не совсем. Походу, моя жизнь теперь будет вот такой. Балансирование на грани между моим стремлением скрыться и чужим стремлением узнать секреты. Что же, сам выбрал этот путь. В понедельник я занялся легализацией, а точнее подготовкой алиби. Вариантов, к кому обратиться за советом, не так уж и много. Матвей в этом вопросе не подойдет. Я бы знал, разбирайся он в теме. Да и приезжий он, так что не вариант. Поэтому целью выбрал Настю Сафо. Перехватил ее на перемене. Привет, подошел я, есть минутка? Смотря для чего, окинула она меня взглядом. Вопрос хочу задать. Так задавай. Ты не знаешь, к кому в городе можно обратиться за обучением живописи? Настя пару раз хлопнула глазами, осмысливая сказанное. Я уж думала, на свидание позовешь, а ты вон как повернул, покачала она головой. А я задумался, что это сейчас было. Шутка? Провокация? Дружеская подколка? Как сложно с этими девушками. Тебе что именно нужно? Собралась она. Я неплохо умею рисовать, но хочу взять пару уроков. Насколько неплохо? Достаточно, улыбнулся я. Достаточно для чего? Не оценила она мой ответ. Я знаю хорошую школу живописи. Может, у нас в стране и беда с технологиями, зато с искусством очень даже неплохо. Но то место, про которое говорю, оно не для всех, только для талантов. Боюсь, поступать в школу у меня времени не хватит. Мне бы именно пару уроков, может, пару десятков, раз в неделю. Так, а преподавателя ты где собрался искать? В школе и найдешь. Но я не уверена, что тебя туда стоит посылать. Я не шучу, когда говорю, что там высокий уровень. Прости, но на бездарность там ни за какие деньги время тратить не будут. А что это за место? Как найти? Погоди, замотала она головой. Ты можешь показать свои рисунки? Ну, могу тебя нарисовать. Да, это интересно. Давай тогда так. С тебя портрет, а с меня, если он приемлемого качества, адрес и рекомендация. Ах, вот в чем дело. Рекомендации – еще один аспект взаимоотношений аристократов. Если куда-то приходит никому неизвестный человек, то это одна ситуация. Если кто-то приходит по рекомендации, то отношение будет зависеть от того, чья это рекомендация. Человек, рекомендуя кого-то, как бы делится своей репутацией. Поэтому Настя и хотела проверить меня, чтобы не опростоволоситься. Я бы мог просто спросить адрес, но тогда не смогу сказать, что пришел от Насти Сафо. Не знаю, насколько мне это пригодится, но если место и правда хорошее, то жизнь немного упростит. Да и несложно мне портрет нарисовать. Набросок я принес на следующий день. Рисовал по памяти, что для меня проще простого. Когда передал лист Насте, то следил за ее лицом. Девушка спокойно осмотрела и, примитивно, Конечно, а еще ты ужасно работаешь с тенью. Что это за штрихи? Ты что, линейкой их чертил? Нет, я узнаю себя, здесь все в порядке, но тебе еще учиться и учиться. Растерялся я. Ой, прости, смутилась она, не хотела тебя задеть. Рисунок неплох, но до уровня поступления ему далеко. Впрочем, уроки ты взять можешь. Держи, она достала тетрадку, выбрала листок и быстро начеркала там адрес. Обратись к Игорю Сахарову, скажи, что от меня. Уроки у него дорогие, но оно того стоит. Спасибо. К Сахарову я попал в тот же вечер. Приехал вечером, обратился к вахтерше на проходной, а она меня уже направила куда надо. Повезло, что мужчина на месте оказался. Занимался с группой в зале, ну и мне пару минут выделить смог. Имя Насти Сафони то, чтобы открыла все двери разом, но меня хотя бы выслушали. А там и договориться смогли. Теперь я буду по четвергам вечером приходить на пару часов сюда. Оплата 6000 за занятие. Еще дороже, чем у мастера этикета. Тем не менее, первое занятие я ждал с нетерпением. Ничего особенного на нем не случилось. Сахаров расспросил меня, чего хочу и что умею. Пришли к выводу, что форму я передавать умею, но живопись это несколько другое. Ну как пришли к выводу? Он ничуть не стесняясь, раскритиковал меня от и до. Дальше начался вводный урок. Мне рассказали про отличия акварели, пастели, масла и прочего. Пока общались, у меня окончательно оформилось понимание, что я хочу получить от этих уроков. Тут ведь какое дело? Алхимия – это всегда точность. Но это не значит, что в точности не может быть импровизации. Да и не только в этом дело. Алхимия из моего мира имеет долгую историю. Начиналась она еще до того, как люди загубили планету. В те времена, когда отдельно взятый человек, алхимик в том числе, мог жить полноценной жизнью. Я знаю это из рассказов родни и тех трактатов, которые прочитал в немалом количестве. Так вот, алхимики в разные времена ставили перед собой разные задачи. Обретение физического бессмертия, обретение личного материального богатства. Это примеры так называемых низких целей и смыслов. Есть мнение, что трансформацию материи придумал человек, желающий превращать обычный металл в драгоценный, что утратило актуальность, когда это знание распространилось. Для устойчивой трансформации надо столько сил приложить, и так легко это разрушить, причем легко и для обычного человека, что нет смысла заморачиваться. Но не суть, были и другие цели, более возвышенные, такие, как развитие разума, личности и духа, что пересекается с философской концепцией созидания и разрушения, того пути, по которому идет алхимик. Если в общих чертах, то гармоничность личности строится на продуктивной деятельности, в рамках основных направлений или составляющих жизни. Это наличие дела в жизни, полезного миру и интересного самому человеку. Это наличие смысла в этом деле, да и в жизни целом. Это семья, род и родичи, как главная опора. Ответственность за близких – это то, что помогает собраться в трудную минуту, придает жизни смысл. Это обучение. Без новых навыков и постоянного самосовершенствования не получится ничего добиться. Это дружба и социальные связи. Но дружба не как пойти тусить в клуб, а как обмен идеями и взаимопомощь. Здоровье и тело, для алхимика это сверхважно, само собой. Ну и на закуску, творчество и отдых. Я не шучу, в древних трактатах описывалась важность искусства и творчества. Когда ты занимаешься чем-то не прагматизма ради, а для души, соприкасаясь с высокими материями. К сожалению, я на собственной шкуре знал, что это такое, когда в жизни нет большей части перечисленных аспектов. Я потерял родню и остался один. Дружить тоже ни с кем не осталось. Учиться, когда остаешься один, это теряет большую часть смысла. Искусство, в мире, который разрушается, даже не смешно. Здоровье и тело, да мне не каждый день удавалось поесть в последние годы, какое там здоровье. Сейчас и не скажу, как выжил тогда. Из упрямства, единственное, что мною двигало, это цель. Цель выбраться из умирающего мира. То есть для выживания достаточно, когда работает хотя бы один аспект. Но для полноценной жизни этого маловато. А я хотел жить именно полноценно. То, что график загруженный не умаляло этого желания, а наоборот, усиливало его. Находясь в постоянном напряжении, как от учебы, так и от дел с князем, да и от других конфликтов, рано или поздно я подойду к тому моменту, когда перегорю. Ладно, пусть он будет не скоро, этот момент. Все же я очень хорошо закален. Но зачем усугублять? Зачем создавать дополнительные сложности, если можно их избежать. Послушав Сахарова, в живописи я увидел ту отдушину, которая поможет мне переключаться. Как говорится, лучший отдых – это смена деятельности. Преподаватель мне объяснил, что есть академическая живопись, и на то, чтобы освоить ее, у меня уйдут многие годы. Это не то, к чему лежало сердце. Также он объяснил, что есть в живописи другая, спонтанная, дерзкая, сознательно плюющая на рамки. Проще говоря, твори, что хочешь. И как этому научиться? Как-как, бери и твори. Главное не бояться. Давай покажу. Он показал. Сначала рассказал, что такое холст, где его достать, какие и для чего лучше подходит, как грунтовать. Показал, какие есть кисти, в чем их особенности, научил пользоваться мастихином. Смелее, не жалей краску. Рисовал я маслом. Акварели прочие для моих целей не подходили. Масло же, оно мне показалось более живым, способным на дерзость. Твоя задача простая. Выплескивай на холст все, что захочешь. Ты либо рисуешь академически правильно, либо смело. Не хочешь учиться первому, учись второму. В общем, ушел я довольный и вдохновленный. Определенно, живопись имела все шансы стать отрадой в моей жизни. Глава 8. Этика. В пятницу у нас в старшем институте начался новый предмет – этика, который всколыхнул аристократическое общество, студенческую его часть. Началось все буднично. Преподаватель поставил вопрос, над которым предложил нам поразмыслить. Что ограничивает аристократа? Представьте себе сильнейшего беса и ходока, что может его ограничивать? Кто желает ответить? Пожилой мужчина обвел аудиторию взглядом. Звали его Фридрих. Фамилия тоже имелась. Шафер. Он из тех, кого княжеская семья наняла за рубежом. Русским он, кстати, владел в совершенстве. Закон, предложила студентка с первых рядов, но если он так силен, то закон сам по себе не станет тем, что ограничит его, кивнул мужчина. А что станет? Может вы, перевел он взгляд на соседа ответивший. Другие аристократы, так он же сильнейший. Если они объединятся, уточнил парень. Как вариант, согласился Фридрих, при условии, что группа слабых выйдет сильнее нашего аристократа-одиночки, и при условии, что у него нет союзников. Сформулирую задачу иначе. Что ограничивает аристократа, который настолько силен, что в мире не соберется союза, способного его победить? Ничего, раздался уверенный, насмешливый голос. Я нашел глазами того, кто говорил. Знакомое лицо. Константин Белогрудов. Сильный ходок и бес, семья влиятельнее некуда. Мы с ним в раздевалке раз пересеклись, когда он похвалил мою драку с простолюдинами. После этого не общались. Да неужели, бросил на него острый взгляд преподаватель, у кого-то есть идеи получше. Сдерживающие факторы есть либо внешние, либо внутренние, ответил другой парень. Если внешние ограничения отсутствуют, ответ на ваш вопрос очевиден, аристократ сам должен ограничивать себя. Говорившего звали Стародубов Алексей. Индекс опасности у него 54. Потенциал минимум двойной, но интересен он не этим, хотя сила выдающаяся, на уровне первых мест на потоке, а фамилией. В институтской библиотеке, среди исторического раздела, имелись официальные описания семейств. Как-никак, история чаще всего была связана именно с ними, с аристократами. Традиция брать звериные фамилии на Руси пошла около 1000 лет назад. Соответственно, все те семьи, которые носили такие фамилии, начинались плюс-минус в этом промежутке времени. Имею в виду, образовывались их рода. Но были времена, когда звериные фамилии не вошли в моду. Были и те, кто имеет подтвержденную историю гораздо раньше обозначенного отрезка времени. Если в общих чертах, то аристократы делились на несколько категорий. Молодые семьи, те, кому меньше 5 веков. Этот отрезок считался минимально необходимым, чтобы родословная укрепилась. Те, кто старше, назывались старшими семьями. Те же Медведевы имели 9 веков подтвержденной истории. Их союзники Филиновы, с кем они дружат лет 500, 10 веков. Белогрудовы, 7. Само по себе время не было равнозначно силе. Род мог растерять могущество, как финансово-социальное, так и генетическо-звериное. Как я понял, срок до 1000 лет не считался чем-то совсем уж особенным, не тем, чем можно кичиться. Потому что в мире есть семьи, которые насчитывают тысячелетия. О них немного известно, я читал скорее сборник мифов, чем детальные рассказы, но, тем не менее, общее понимание обрел. Что касается стародубовых, они имеют подтвержденную историю в 18 веков. Иначе говоря, Заговоривший парень был что-то типа местной звезды. Из того, что я наблюдал, он этим абсолютно не кичился, да и вообще, был тихим, интеллигентным юношей. Он, кстати, единственный, кто из таких семей учится на нашем факультете. Остальные все сильно младше, ну или я не знаю об этом. Не обо всех ведь в книгах написано, только о самых именитых, тех, кто отметился в истории. Что, кстати, довольно забавно. Сначала видишь какого-нибудь студента, который сидит от тебя через пару рядов, а потом узнаешь, что его семья прошла через века. После того, как высказался Белогрудов, по аудитории пробежали шепотки и никто руку не поднял. Алексей, единственный, кто захотел высказаться. А зачем? С интересом спросил Фридрих. Отвечу метафорически. Без ограничений любой человек, без разницы, насколько он сильный, имеет все шансы скормить себя своим же демоном. Незрелые личности воспринимают ограничения как то, с чем надо бороться, то, что навязывают им другие. Зрелые же личности понимают, что ограничения есть основа, во-первых, мира в обществе, во-вторых, созидательной жизни, в-третьих, личного развития. В этот раз шепотков не было, но по аудитории словно волна разошлась. Укол в сторону Белогрудова не заметит только слепой. Скажи это кто другой и, не знаю, его бы разорвали, но это сказал Стародубов. Конкретно в этой ситуации его фамилия играла большую роль. Если семья умудрилась столько прожить, то, как минимум к их словам есть смысл прислушаться. Даже если это говорит юный наследник, это все красивые слова, среагировал Белогрудов. Но тогда по этой логике аристократам надо полностью себя ограничить, отказаться от всех своих прав. И что тогда будет? Простолюдины будут нами править? Константин посмеялся над этой мыслью. И не он один. По аудитории побежали смешки и других студентов. Думаю, вмешался преподаватель, речь не идет о полных ограничениях. Так ведь? Посмотрел он в сторону Стародубова. Конечно, речь о разумных ограничениях. Разумных? Снова влез Белогрудов. А кто определяет, что такое разумные ограничения? Очевидно, что тот, кто сильнее, или тот, кто сидит наверху. Если какой-то правитель, встал парень и повертел рукой, включая режим оратора, ограничивает других, прикрываясь идеями общего блага, забирая у них то, что им принадлежит по праву, то что это, как быть тем, у кого отбирают, вдохновиться идеями собственного развития, заткнуться и смолчать, почему-то у меня сложилось впечатление, что эти слова нечто большее, чем обсуждение темы этики. Отличный вопрос, юноша, похлопал ему Фридрих, предлагаю его обсудить. Но чтобы обсуждение вышло конструктивным, надо обозначить то, что мы вкладываем в слова. Прозвучала фраза «общее благо». Что это такое? Кто хочет высказаться? По Белогрудову было видно, что он еще бы с удовольствием высказался, но тема ушла в сторону и парень медленно опустился обратно. «Общее благо» взяла слово студентка, на которую обратил внимание преподаватель, термин, которому сложно дать точное определение. Человеческое общество слишком сложно устроено для этого. А в чем сложность? Поощрительно кивнул Фридрих. В ограниченности ресурсов, наверное, неуверенно ответила та. Что, если у разных сторон один и тот же интерес, но реализовать его может только один? Какое решение тогда будет работать на общее благо? Какой бы вариант ни был выбран, история знает примеры, когда это не благо вовсе. Отлично. Мы с вами столкнулись с одной из ключевых проблем. Преподаватель взял мел, подошел к доске и принялся записывать. Во-первых, возвращаясь к названию нашего курса лекций, надо дать определение, что такое этика. Во-вторых, надо дать определение и другим терминам, которые мы будем использовать. В-третьих, надо определиться с мотивацией. Общее благо, стоит ли оно того, чтобы каждый из вас потрудился ради него, или отказался от чего-то, умерил свою гордыню и амбиции, или нет, а каким должно быть общее благо, чтобы вы сами захотели ради него трудиться. То же самое касается этики. Чем она должна быть, чтобы вы сами увидели в ней смысл? Дальше лекция пошла в сторону обсуждения поставленных вопросов. Я слушал внимательно, потому что тема и правда интересная поднялась. Но нет-нет, возвращался к тому, что было в начале. Когда лекция закончилась, этот процесс получил продолжение. Я видел, да и слышал, как многие обсуждают конфликт, который я до конца не понимал. Ситуация прояснилась, когда с Матвеем вечером шли домой. Я спросил у него, в чем подоплека, и он просветил меня, касательно того, что происходит в аристократическом обществе. Да там все просто и сложно. Короче, Белогрудовы что-то типа оппозиции. Все больше слухов, что они недовольны князем и копают под него. Сегодня мы увидели отголосок этого. А князь сильно ограничивает аристократов? Это был логичный вывод из речи Белогрудова. Мне откуда знать, меня это никак не коснулось. Но, думаю, ограничивает. Мы же проходили это. Любая система, чтобы нормально функционировать, требует контроля. Князь, это и есть контроль. Он должен организовать все элементы так, чтобы они работали слаженно. Как думаешь, всем ли элементам, выделил он это слово, нравится, что ими управляют и пытаются контролировать? Отвечать я не стал. Очевидно, что нет. В субботу я вернулся в мастерскую. Надо бы с первых денег здесь ремонт сделать, чтобы хоть немного облагородить помещение. А то, чувствую, мне здесь много времени проводить. В будни я рассчитал новую схему для анализатора, той штуки, которая будет собирать данные о ходоках. Это то, что надо сделать до прихода моего куратора, кем бы он ни был. Конструкцию я планировал с таким расчетом, чтобы она собирала максимум данных, при этом была приспособлена к скрытой установке. И здесь крылась большая дилемма. Как и в случае с блокиратором, мои устройства абсолютно не походили на то, чем пользовались местные. Никакой механики, электроники, принимающих и передающих сигналы компонентов. Более того, анализатором никто кроме меня не сможет воспользоваться. Здесь надо иметь натренированный разум алхимика, который будет способен перевести колебания в понятные результаты. На самом деле это сложная тема. Алхимия отчасти работала на потоках, сопряжениях, напряжениях и скрытых процессах. В случае ходоков, когда кто-то входит в комнату и перемещается, то это вызывает колебания в пространство. Анализатор эти колебания считывает и тут можно выстроить целую цепочку анализа. Анализатор может передать данные на распределитель. В зависимости от типа сигнала, сработает тот или иной алгоритм. Обработанные первичные данные могут уйти как ко мне, так и отправиться на обработку дальше. Шагов может быть сколько угодно, но в данном случае это не особо нужно. Нужно другое – снять как можно больше параметров. Суть задачи легко сравнивать со зрением и детализацией. Если ты смотришь на что-то, что находится вдалеке, то видишь мало деталей. Если подойти ближе, увидишь больше. Если вооружиться лупой, еще больше. А если микроскопом? Мне требовалось максимально углубиться в то, как действуют ходоки, замерить, как они изменяют пространство, замерить, что происходит у них в организмах, какой тип энергии используется, в какой части тела, каким образом. Это отдельная, интересная тема. Если я изучу, как именно работают организмы ходоков, то смогу блокировать их способности иначе, более точечно и, возможно, навсегда. Возможно, смогу и повторить их перемещение. В случае блокировки, принцип очень простой. Чем больше параметров учитываешь, тем лучше. Закончил я к обеду. Получился квадратный лист металла шириной 60 на 60 сантиметров и толщиной в один палец. На самом деле это два листа, спаянных друг другом. Князь выполнил обещание и снабдил меня всеми необходимыми материалами. Особо ценных немного отсыпал, но теперь у меня есть небольшие запасы золота, серебра и драгоценных камней, которые я тоже использовал. Как объяснить, почему эта штука вообще работает, я не знал. Походу, это будет тем самым вопросом, на который вразумительный ответ князю не суждено получить. Куратор явился под вечер. Ну как явился? Ну как куратор? Я сделал простой оповеститель на случай появления ходоков. Стоило человеку переместиться, как раздался хлопок. Оружие я держал всегда под рукой. Да и, это же мое логово. Стоит кому-то напасть, как я обращу против него все заготовки. Но нападать никто не спешил. Ко мне явилась девица. В бежевых штанах в обтяжку и теплом, вязаном свитере с большим воротником, закрывающим горло. Она осмотрелась, поджала губы, а потом увидела меня. Соколов, допустим. А вы кто? Окинул я ее взглядом. На вид ей лет 20, то есть не сильно старше меня. Но она ходок и аристократка, а значит лучше перебдить и обратиться на вы. Ответила она не сразу. Сначала прошлась по мастерской, огляделась, пришла к каким-то выводам, а потом назвалась. Княжна София Анастасиева Медведева. А во, какая птичка ко мне залетела. Чем обязан? Папа отправил к тебе. Я твой куратор, если еще не понял. Куратор, она походила на кого угодно, кроме куратора. «Тебя что-то смущает?» – нахмурилась девушка. «Разумеется», – возмутился я. «Тут такие ставки на кону, что появление девицы – это не совсем то, чего я ожидал. Давай кое-что проясним», – приблизилась она резко. «Настолько резко, что я не уследил за движением. Мне тоже не нравится возиться непонятно с кем, но такова воля отца. Если что-то не нравится, можешь пойти и высказать ему все», – София усмехнулась, видимо представив, как это будет выглядеть. «Чтобы не портить друг другу жизнь, давай просто делать каждый свое дело. Договоримся?» – прищурилась она. «Возможно, собрался я, что тебе известно о том, чем я занимаюсь. Вопрос проверка. Если она в курсе, то это повод доверять ей. Или подтверждение, что произошла утечка, а значит надо ждать проблем». «Понятия не имею», – ответила княжна. «Тогда как звучит твое задание, и зачем все так усложнять?» – вздохнула она, цитирую. «Будешь доставлять парню все, что он потребует. Будешь забирать все, что он передаст. Никому ничего рассказывать нельзя. Интересоваться, пытаться выведать тайны, задавать вопросы, нельзя». Зачитала девушка официальным тоном, а потом перешла на обычный, с нотками провокаций. «Если ты по-прежнему сомневаешься, то вот тебе самому вопрос на подумать. Думаешь, у князя так много ходоков, которые могут забрать грузы, которым можно доверять? Как я поняла, твое дело секретное. Вот и получай секретность». Всем своим видом девушка показывала, что ее появление нужно мне, а не ей. Отвечать я ничего не стал. Постарался успокоиться, взять себя в руки и быстро проанализировать ситуацию. Мог ли князь послать дочь? Теоретически, да. Особенно, если у него и правда дефицит ходоков. Я вспомнил собранную статистику. Всего в институте не так уж много ходоков. Если посчитать и скрытых, которых я обнаружил, то это не больше 40 человек на довольно большую толпу. В старшем институте ведь есть и другие факультеты, и другие курсы. Значит, дефицит кадров и правда имеет место быть. Тем более тех, кому можно доверять. Но посылать молодую девушку, хм, я привык воспринимать девушек, как милых созданий. Но так ли это на самом деле? Тем более в княжьей семье, если подумать, то припахивать взрослую дочь, чтобы решать те вопросы, которые иначе решить нельзя, вполне закономерно и разумно. С натяжкой, но я готов поверить в эту версию, отчего не легче. Я ожидал, что курировать будет кто-то более серьезный. Даже и не знаю, этим поступком князь что показал, высокое расположение или наоборот, что я не особо ценен. Как сложно-то, но, кажется, я придумал, как проверить девушку. «Забирай», — указал я на пластину, что с этим делать князь знает. «Вот и проверим, та ли она, за кого себя выдает. Если в ближайшие дни пластина окажется в портальной комнате, значит не обманула. Железяка», — оглядела она мою поделку. «Никаких вопросов, помнишь?» «Ага», — вздохнула она. «Это все, что-то нужно?» «Пока нет. За грузом приходи через 2 недели». Кивнув, девушка легко подхватила не самую легкую посылку и исчезла, без хлопка и звуковых эффектов. Я же по привычке создал диагностирующую печать, чтобы считать остаточные следы. Роман Коршунов вышел в тихом питерском дворе. Его целью был один конкретный мужчина, Тихомир Владимирович. Тот самый, который заведовал третьей лабораторией отца. В данный момент Тихомир возвращался домой со спортивной площадки. У Романа имелось досье на него и фотографии. Раньше это был полноватый, сутулый мужчина, а сейчас Коршунов не сразу его узнал. Тихомир окреп, сбросил лишние килограммы, нарастил мышцы и отрастил бороду. Неужели он попробовал что-то из лаборатории, или изменения следствие банального спорта? Как бы там ни было, Роман порадовался, что внешность мужчины настолько изменилась. Жил он на окраине города, в тихом районе, и, насколько мог судить Коршунов, вел скромную жизнь. «Тихомир Владимирович», — окликнул мужчину Роман, — «вы это мне, молодой человек?» — повернулся тот. Если бы не восприятие беса, то Роман не заметил напряжение, прострелившее тело ученого. «Давайте без этих игр. Я Коршунов Роман. Не понимаю, о чем речь. Нас никто не видит. Я пришел инкогнито. Зачем?» Ничего не понимающее выражение лица сменилось серьезностью. «Вы знаете, пришло время продолжить дело отца». «Да неужели?» – усмехнулся мужчина. «Ну пойдемте, юноша, поболтаем». Роман кивнул и пошел следом. Глава 9. Приглашение. Следующая неделя ознаменовалась тем, что меня пригласили на день рождения. «Эд, чего ты так удивленно на меня уставился?» – рассмеялась Настя Сафо. «Представляешь, у меня тоже бывают дни рождения. А когда? Спросил я заторможенно. Погрязнув в расчетах, учебе и просчитывании рисков, я как-то позабыл о таких простых вещах, как чьи-то дни рождения. Да и не ожидал я, что меня пригласит, на секундочку, аристократка, день рождения 1 февраля, но праздновать чуть позже буду, в выходные. Придешь? Да. Как я могу отказаться от такого предложения? Только прошу, не дари картину, поддела она меня. Черт, еще же подарок. А что ты хочешь? Ну что за вопрос? Покачала она головой. Конечно же я хочу удивиться. Улыбаясь, Настя удалилась приглашать других студентов, оставив меня в задумчивости. Будь это любая другая девушка, и будь это не общество аристократов, я бы подумал, что она со мной флиртует. Но нет, открытость, жизнерадостность и дружелюбие были нормой для нее, так что я не обольщался, но порадовался, что меня пригласили. С одной стороны, потеря времени и дополнительные хлопоты, а с другой, почему нет, еще один шаг в сторону интеграции в местное общество. Удивить, значит, что же, удивлю, так удивлю. В тот же вечер я перехватил Матвея по пути домой. Мы не всегда ходили с ним вместе. У парня имелись и свои дела, а я еще учился в государственном, да и другими вещами занимался. Но сегодня он мне был нужен, чтобы прояснить несколько вопросов, а то облажаюсь еще. «Ты чего такой заведенный?» – прищурился он и окинул меня подозрительным взглядом. «Сегодня меня Настя пригласила на день рождения. Ау, слушай, Эд, ты не обольщайся, она к тебе хорошо относится, но...» «Да погоди ты!» – замахал я руками, я и не думаю, что она в меня тайно влюблена или что-то в таком духе. «А что тогда?» – заинтересовался он. «Подарок, а что с ним? Что уместно дарить? Ну, учитывая твое положение...» Что-то дорогое не вариант, не только из-за денег, но и смысла нет. Короче, нужно что-то прикольное, необычное. Она сказала, чтобы я ее удивил. Губа не дура, рассмеялся он, идея то хорошая. Удиви девушку, и ее сердце повернется в твою сторону. Может ты ей все же нравишься, а она тебе, подмигнул он мне. Я как раз хочу удивить. Не стал я реагировать на подначки. Матвей остановился у перехода. Горел красный и нам нужно было подождать, пока проедут машины. Скажи, глянул я на него, дарить украшения и драгоценности. Нормально, вау, распахнул он глаза. Ну как тебе сказать, нормально-то нормально. Но в первую очередь это нормально дарить своей женщине. И этим точно не удивишь. Думаешь, у Насти цацик нет? Она популярная девочка. Наверняка у нее дома есть ящик, куда она надаренные брюлики складывает. Так что ты будешь далеко не в первом десятке, кто ей такое подарит. А если я сам сделаю украшение? Чего? Он аж остановился. На пешеходном переходе. Сам сделаю украшение. По слогам выговорил я, толкнув его в плечо, чтобы он дальше шел. Красивое? Да. Серьезно? Более чем. Знаешь, если правильно подать и узнать вкусы Насти, то может зайти. Но оно тебе надо сделать самому. Это значит сильно заморочиться, а это намек на то, что Настя тебе симпатична. Подарок может выйти с двойным дном и испортить ваши отношения. Как? Представь, что ты девушка, а парень ради тебя расстарался, реально впрягся, или не впрягся, но что-то прикольное сделал, а потом ходит за тобой, хвостиком виляет, подарочки носит, влюбленными щенячьими глазками смотрит. Вроде он милый, но спать с ним нельзя, брак тоже не вариант. Вокруг есть парни перспективнее. В таком случае как, дружить получится? Матвей, с чего ты взял, что я буду, как ты сказал, хвостиком вилять и щенячьим глазками смотреть? Не будешь? Посмотрел он на меня недоверчиво. А я что, был в таком замечен? Да ты вообще по отношению к женщинам халатен, осуждающе качнул он головой. С чего бы? Ну, я тебя всего один раз с девушкой видел. А, ты про это? Просто времени нет, вот и все. Да-да. Конечно, сделал он вид, что не поверил. «Давай по делу», — сказал я, когда мы во двор зашли. Там детвора снеговика лепила, кричали что-то, а стоические к холоду бабушки на лавочках сидели. «Если не буду вилять хвостиком и красиво подам, то нормальный подарок. Если сделаешь крутую безделушку, то да. Но что-то я не помню, чтобы Настя любила драгоценности. Помнишь, в клубах максимум, что носит, серьги? Может, ей просто не дарили то, что придется по душе? А ты уверен, что сможешь сделать что-то по душе? Кстати, где ты навыки ювелира получил? Это долгая история, попытался съехать я, а у нас долгий и скучный вечер впереди. послушать историю от тебя или читать учебники, выбор однозначен». Выставил он палец вперед. «Эх, опять крутится. Подарить украшение я не просто так хотел. В этом был скрытый смысл. С помощью алхимии я смогу создать что-то по-настоящему уникальное. То, чего местный рынок не способен предложить. Если Насте придется по душе, то убью сразу несколько зайцев. Во-первых, удивлю девушку и получу плюс к симпатии. Во-вторых, получу плюс к репутации. В-третьих, пущу слух, что я немного ювелир. В случае чего это станет алиби для объяснения, зачем мне мастерская и где пропадаю на выходных. Было и в-четвертых, продавать украшения – это вполне себе работа. Правда, я не готов заниматься этим постоянно, а значит, надо делать что-то дорогое, ценное и редкое, чтобы продавать по высокой цене, затрачивая при этом мало времени. Где искать ювелирные магазины для Ареста, я знал. В тот же вечер, вооружившись лучшим костюмом, отправился бороздить торговые центры. Все обойти не успел, поэтому продолжил на следующий день. Времени это отняло изрядно, но если хочу сделать, как надо, то и подготовиться нужно. В итоге мой пыл поумерился. В элитных магазинах, где ценники начинались от 100 тысяч, продавались действительно красивые вещи. Всякое барахло безвкусное тоже продавалось, но тут уже на вкус и цвет, как говорится. Для себя я вынес одно: делать что-то стандартное не вариант. Ну не смогу я конкурировать с целой индустрией. Надо пройтись по грани, сделать что-то эдакое и не спалиться. Хорошо, что готовые решения имелись в моем арсенале. Для придания формы подойдет алхимия трансформации. Для фиксации свойств, собственно, алхимия фиксации. В голову мне пришла такая идея. Нужно сделать что-то, что будет привлекать умеренное внимание. Обычное украшение, которое я способен создать, не способно на это. Поэтому сделаю я необычное. Хех, посмотрим, что из этого выйдет. А ты цветы приготовил? Спросил Матвей, когда мы собирались уже выйти. Цветы? Пропащий ты человек. Эта присказка в наших с ним отношениях обрела статус стандартного подкола. Так уж вышло, что во многих очевидных вещах я плавал. Нет, я видел, что мужчины дарят женщинам цветы, но почему-то не задумался о том, что их нужно принести на день рождения. Провал, не переживай, заскочим по пути, помогу выбрать, покажешь, что дарить будешь, спросил он с безразличием, за которым плохо скрывался жгучий интерес. Нет уж, когда дарить буду, увидишь, похлопал я себя по карману, где лежала коробочка, ее отдельно пришлось заказывать, для чего пришлось побегать по магазинам, которые могли сделать для меня что-то подходящее, купить с чьим-то логотипом, не вопрос, а купить что-то нейтральное, если знаешь где, то тоже не вопрос, я не знал, вот и мучился. Выйдя из дома, заскочили в цветочный, по пути Матвей целую лекцию про цветы прочитал, какие уместны, для чего используются, как составить с помощью букета послание, целый цветочный язык, блин, потом он свалил, я поехал сразу на день рождения, а Матвей поехал за Дарьей Соболевой, да-да-да, той самой аристократочкой, которая провела с ним ночь. Тут уже я его подкалывал, но сосед не повелся и в привычной для себя манере разъяснил, что у них за отношения. Неужели ты себе девушку нашел? Все женщины этого города будут рыдать горькими слезами, сказал я тогда. Это пока не отношения, замотал он головой. Дело было, когда собирались. Он в тот момент бабочку поправлял и прихорашивался у зеркала. Это что-то типа свободных отношений. Мы вроде как пара, но не пара. В переводе это означало, что они не особо будут скрывать, что спят, но официально ничего заявлять не будут. Если уж совсем по-простому, то трахаться это одно, а официальные отношения это почти свадьба. За соседа я все равно порадовался. Даже интересно, чем у них дело закончится. Ехал я один, на такси, в ресторан, где будет проходить мероприятие. Хотя не уверен, что его так можно назвать. Скорее дружеские посиделки. Приехал я к назначенному времени, к первой его части. Сбор был с 7 до 8 вечера. Настя вышла меня встречать. В это время присутствовала только пара ее подруг, так что я был одним из первых. «Ты сегодня необычайно красива», — сказал я ей и чмокнул в щеку. Настя и правда нарядилась. «Ну да это же ее праздник. Как здесь не блистать?» «Да и ты нарядился», — улыбнулась она. «Будешь удивлять?» «Постараюсь. Жду», — прямо сказала она. И не просто так сказала. На то было несколько причин. Первое, я заинтриговал Матвея. Второе, Матвей тот еще черт. Или джин. Этот маг-волшебник, как-то невзначай, ага-ага, обронил в присутствии Насти, что я готовлю что-то особенное, своими руками. Неудивительно, что сразу посыпались вопросы. Но этот черт не остановился. Он то глаза закатывал, то вздыхал, в общем, пускал свою магию в ход по полной, подогревая почву, что было мне на руку. Алхимия учит, что для любого действия нужно выбирать время и место. Умный алхимик сам должен создавать условия, чтобы все сработало, как надо. Поэтому я и создавал, в том числе через соседа. Так этот слух еще и по ближайшему окружению разошелся. Не то, чтобы студенты прямо заинтересовались. Скорее это их забавляло. Еще и меня подкалывать пытались, что я, оказывается, рукастый талантище. Но ничего, посмотрим, кто кого. Подруги оказались не из института, но тоже аристократками. По крайней мере, я так предположил по их манерам. Фамилии они не называли, что задавало неформальный тон, поэтому я мог с ними свободно общаться, что и делал, пока подтягивались другие гости. Всего собралось человек 30. Настя сняла весь ресторан и больше никого из посторонних людей не было. Размах впечатляет. Я пока на такой шик не способен. 30 – это постоянных гостей. Еще человек 10 просто заскочили, но вскоре уехали. Мы ели, танцевали, говорили тосты. Подарки тоже дарили. Я, если честно, мандражировал и оттягивал момент, но делать это бесконечно было нельзя. В конце концов меня подловил Матвей, сел рядом, ткнул локтем в бок и сказал: «Давай уже, самое подходящее время». Он был прав. Первая суета улеглась, люди наелись и разбрелись по группам. Кто-то танцевал, кто-то выпивал, кто-то курил кальян, кто-то просто общался, кто-то ел. Настя лавировала между гостями и старалась уделить внимание каждому. Я поймал ее взгляд и показал, что хочу пообщаться. Она кивнула, принимая. Встав из-за стола, отправился в дальний угол ресторана, чтобы другие не мешали. Пока Настя шла ко мне, увидел, как Матвей во главе стайки девушек занял позиции, и они дружно стали бросать взгляды в нашу сторону, чем раздражали и без того натянутые нервы. Накатили сомнения, а понравится ли подарок, не слишком ли это будет, только не говори, что это будут стихи, выдала Настя, подойдя ко мне. «Нет, это что-то банальное и предсказуемое», — ответил я. «Ну нет, так не пойдет», — надумала она губки. А потом улыбнулась и захлопала в ладоши, показывая уже, а то я вся извелась. Я достал темную коробочку из кармана. Внутри находился браслет, состоящий из отдельных горошин, соединенных между собой. Браслет я выбрал, потому что это максимально нейтральный подарок. Кольцо нельзя, потому что слишком интимно, ожерелье слишком затратно и дорого, сережки не сработает эффект, как и в случае ожерелья, кстати. Поэтому браслет оптимальный вариант. Протянув коробочку, я дождался, когда девушка откроет ее. На лице Насти мелькнуло едва заметное не то, чтобы разочарование, скорее что-то нейтральное, уж точно не восторг. Что это? Чтобы понять, почему браслет выглядит так, как выглядит, надо увидеть то, как одевается Настя. Это всегда преимущественно два цвета, белый и черный. Сама она блондинка, с почти серыми, белоснежными волосами. Что-то среднее между солнцем и серой частью пепла. В одежде, обуви, сумках и аксессуарах у нее всегда два цвета преобладают. Я и не припомню, чтобы она носила что-то кроме этого контраста. Это черное серебро. Но такого же не бывает, нахмурилась она. Бывает. Но секретом создания владею только я. «Так ты правда сделал это своими руками?» Посмотрела она по-новому на браслет. «Спасибо. Подожди, это не все. Примеришь? Это нужно, чтобы показать то, чем я собираюсь удивить тебя. Ну даже не знаю. Поможешь? И как это надевается?» Замечу, что браслет не выглядит, как браслет. Просто как набор черных, матовых и круглых шариков. Нити между ними нет. Крепятся они по другому, алхимическому принципу. Когда я взял один из них, он притянул остальные. На руке крепилось просто, надо всего лишь поднести две крайние бусинки друг к другу. Это магниты? Нет. А что? Секрет, улыбнулся я. Можешь потрясти рукой? Чего? Ты шутишь? Напряглась она, если это шутка. Не шутка. Я серьезно. Потряси и будет магия. Надеюсь, я сказал это достаточно уверенным и с нужным тоном, чтобы заинтересовать девушку. Настя повернулась к гостям и увидела, что собралась небольшая толпа, которая усердно делала вид, что не смотрит в нашу сторону. Получалось у них плохо. Вздохнув, Сафо затрясла рукой, после чего издала изумленный вздох. Он светится. Наклонившись к ней, я шепнул так, чтобы это звучало проникновенно. Я украл для тебя немного неба. Браслет светился, переливался, то усиливая прозрачность и показывая внутри белые звезды, то снова становясь матовым. Изначально я хотел сделать совсем другое, чтобы когда трясешь браслетом, то он начинал поглощать свет. Тогда бы сейчас вокруг Насти появился темный ореол, а когда бы она остановила руку, то браслет начал бы отдавать поглощенный свет, подсвечивая саму девушку. Но, подумав, я отказался от этой идеи. Если меняющий свойства браслет еще можно объяснить сплавом и технологией, пусть и с натяжкой, то поглощение и отдачу света в рамках человеческой фигуры, нет, уж точно сложнее, чем итоговый вариант.